священники обязаны были надзирать, чтоб их прихожане посещали церкви в воскресные дни, в дни рождения и именин государя и государыни, в день Полтавской победы и в Новый год 1 января. С этого времени священник делался слугою государственной власти и должен был ставить интересы ее выше церковных правил. Указом 1722 года вменено в обязанность всем духовным отцам доносить о лицах, которые на исповеди сознаются, что они имели умысел против государя. Кто отступал от православия или детей своих крестил в иную веру, тот от синода подвергался увещанию. Если же увещания не действовали, то отдавался суду сената, а сенат предавал его воле государя. Петру не нравилось, что в России много церквей, особенно их изобилием славилась Москва, и он приказал переписать их, обозначить время основания, показать число дворов в каждом приходе и расстояние одной церкви от другой, а затем все лишние церкви упразднить. Изданы были права о благочинии в храмах. По обычаю, благочестивые люди приносили в церковь собственные иконы и там молились перед ними. Синод запретил такой принос в церковь домашних икон и велел все находившиеся в церквах возвратить хозяевам. Богатые люди держались обычая приглашать духовенство служить в своих домах вечерний и заутренний. И этот обычай Петр велел синоду запретить, находя, что он происходил от тщеславия богатых, которые хотят разниться от прочей христианской братьи. В 1723 году синод указал во время богослужения в церквах сбор подаяний собирать в два кошелька, в один на церковные нужды, а в другой на содержание больных и неимущих в госпиталях. На госпитали отдавались имущества духовных особ, осужденных по делам тайной канцелярии. Туда же обращалась и выручка с имущества осужденных раскольников. Духовные часто вели себя неприлично, напивались пьяными, сошедшись где-нибудь на обеде или поминках, ссорились между собою по-мужичьи, таскались по кабакам и показывали свою храбрость в кулачных боях. Все это строго воспрещалось. Царь заметил синоду, что русские всю надежду кладут на церковные пения, пост, поклоны и на приношение в церковь свеч, ладана и прочие. Он приказал написать книгу, где бы изъяснялось различие между законом Божиим и тем, что составляет предания отеческие и что учреждено только для обряда. Царь хотел ознакомить русских с другими вероисповеданиями и приказал в начале 1723 года перевести лютеранский и кальвинский катехизисы на русский язык. Иноверцев Казанской губернии, изъявивших желание креститься, не велено брать в солдаты. В 1724 году сибирский архиерей доносил, что в Сибири новокрещенных татар отдали в холопство. Царь приказал их объявить свободными, а сибирскому губернатору вместе с тобольским архиереем учинить розыск. Состоялся указ, сохранивший свою силу и до настоящего времени. Не погребать умерших при церквах, а погребать их только на кладбищах или в монастырях. Давались распоряжения о монастырях, служившие предварительными узаконениями к преобразованию иноческого чина. Запрещено было заводить новые скиты и монастыри. Запрещалось постригать крепостных без отпускного письма их господ, лиц, состоящих в брачном союзе, когда другое лицо еще находилось в живых. Детей без воли родителей или по обещанию посвятить детей в иноческий чин. Наконец, всех, не достигших 30-летнего возраста. Женские монастыри становились ни для кого непроницаемыми заведениями. Новые правила о монастырях были начертаны в 1724 году. За основу взято положение. В древности монастыри насыщались не чужими трудами, а собственными. Но потом ленивые монахи стали ложно толковать слова Христовы. Иные из них подделались к греческим императорам, стали заводить монастыри не в пустынях, а в городах, и много имений перешло в их руки. На Руси климат не позволяет оставаться без труда. Большая часть монахов – тунеядцы из поселян, которые, постригаясь в монашество, избегали тройных повинностей – государству, помещику и своему дому, а находили в монастыре все готовое. Но монашество нельзя уничтожить ради посвящения архиереев, потому что давно вошло в обычай, чтобы архиереи были из монахов. С таким взглядом на иночество положено расписать по монастырям отставных солдат и убогих, не могущих работать. Монахи должны им служить, а тем из монахов, которые окажутся лишними за числом служащих, отвести монастырские земли для обработки. В женских монастырях велено воспитывать подкидышей или сирот мужского пола до 7 лет, после чего отдавать в школы, а девочек оставлять в монастырях и там обучать грамоте и рукоделиям. С целью подготовки из монашеского звания архиереев предположено устроить в Петербурге и в Москве семинарии, где могли они сначала обучаться, а потом заниматься обучением других. Затем желающие могли вступать в Невский монастырь на испытание, а через 3 года быть пострижены. Постриженные должны были проповедовать в Невском монастыре и в соборных церквах и переводить книги. Каждый день они должны были находиться 4 часа в библиотеке. Они жили под начальством архимандрита и директора. За дурное поведение отсылались в простые монастыри, в больничные служители. Из этих-то привилегированных иноков выбирали архиереев и архимандритов, но не иначе, как с утверждением государя. Для заведования монастырями и их имениями учреждена была камер-контора, которая обязана делать раскладку, сколько в каждом монастыре можно было содержать нищих, сирот и монахов.